Миф пятый. Сталин был во всем мудр и прозорлив. Заблаговременно выстроил план войны. Заранее создал заведомо проигрышную для Гитлера ситуацию и спокойно руководил войной. Этот миф, как и следующий за ним, миф шестой, можно аттестовать не как злобные, а как наивно в кавычках дубовые, пытающиеся изобразить Сталина чуть ли не ангелом без крыльев, а то и кем-то вроде всесведущего Господа Бога. Сталкиваясь с подобной в кавычках защитой Сталина, я невольно вспоминаю знаменитую еще со времен Древнего Рима крылатую фразу «Избавьте меня, боги, от друзей, а от врагов я и сам избавлюсь». Да, если не считать Ленина, Сталин оказал почти уникальное по глубине и созидательной силе воздействие на ход мировой истории. Одна из современных книг о Сталине удачно названа «Самый человечный человек». Это было сказано о Ленине, но без натяжек применимо и к Сталину, которого по итогам его деятельности можно оценивать как величайшего практического гуманиста в мировой истории. Сталин также один из наиболее самобытных и, так сказать, результативных политиков всех времен и всех народов. Однако Сталин был человеком, а не богом. И поэтому он не так уж редко ошибался вплоть до совершения им своей самой главной фатальной ошибки – отказа от личной встречи с Гитлером и попытки образования устойчивого антианглосаксонского блока. Я знаю, что в известных застольных беседах Гитлера, изданных впервые в 1951 году в записях Генри Пикером «Интимных бесед Гитлера с ближайшим служебным окружением в своей ставке», в записи от 18 мая 1942 года можно прочесть. Он, Гитлер, Сергей Кремлев, рад, что удалось вплоть до самого начала войны водить советы за нос и постоянно договариваться с ними о разделе сфер интересов. Но дело даже не в том, что записи Пикера не всегда аутентичны. В данном конкретном случае я Пикеру уверю. Гитлер нечто подобное наверняка говорил. Но это было сказано в эйфории побед, уже отравленных горечью первых поражений. К тому же тут явно не обошлось без синдрома «а виноград-то зелен». В реальном же масштабе времени в 1939-1940 годах Гитлер вполне мог пойти на искреннее партнерство Рейха и России. И то, что он говорил Молотову в Берлине, отнюдь не было лишь блефом и игрой. Сталин, увы, в искренность позиции фюрера не поверил. Впрочем, на сей счет высказывались и иные мнения, упрекавшие Сталина напротив, в излишнем легковерии. Например, заключив с гитлеровским правительством пакт о ненападении, Сталин, Молотов и другие члены Политбюро не сумели глубоко разобраться в классовой сущности германского фашизма, его иезуитской политике для достижения своих целей, ради которой Гитлер шел на коварство, ложь и любую подлость, лишь бы пробить себе дорогу к мировому господству. Какому же гениальному политику, социальному мыслителю и знатоку классового анализа принадлежит такая нелицеприятная оценка, в кавычках, недальновидности Сталина? Ведь чтобы так жестко судить выдающегося марксиста Сталина, надо быть по крайней мере Фридрихом Энгельсом, если не самим Карлом Марксом. Однако выше я процитировал письмо, написанное 2 марта 1964 года, еще при Хрущеве, писателю В.Д. Соколову, маршалом Советского Союза Георгием Константиновичем Жуковым. Так что, выходит, прав маршал? Вот и Генри Пикер подтверждает, что Гитлер всего лишь водил Сталина за нос, а Сталин, следовательно, этот нос Гитлеру охотно подставлял. Но так ли это? Конечно, нет. Скорее, Сталина можно упрекнуть, как я уже не раз говорил в обратном, фатальной излишней подозрительности по отношению к Гитлеру. Причем не забудем. В кавычках «ловкач Гитлер» к началу мая 1945 года превратился в черный обгоревший труп, а в кавычках «простофиля Сталин» к тому времени примерял новый белоснежный мундир генералиссимуса Советского Союза, в котором он появился летом 1945 года на Потсдамской конференции. Но перед войной Сталин не предполагал, да и не мог предполагать многое из того, с чем ему пришлось столкнуться после 22 июня 1941 года. Он ведь был человеком, а не богом. Да к тому же еще и, каждый ведь судит по себе, человеком, предполагавшим во всех своих ближайших сотрудниках не только работников, проникнутых чувством высочайшей ответственности за порученное дело, но и соратников по духу. Однако было ли так на деле, если иметь в виду очень и очень многих из тех, кто находился в предвоенном СССР на командных высотах? В том же выше цитированном письме, в котором маршал Жуков отвечал на ряд вопросов Соколова, он писал: «Ставка главного командования была создана 23 июня 1941 года. 10 июля по решению ГОКО образованного 30 июня, были созданы главные командования северо-западного, западного и юго-западного направлений. 10 июля тем же решением ставка ГК была преобразована в ставку ВГК. Верховным главнокомандующим наркомом обороны председателем ГОКО Государственного комитета обороны Сергей Кремлев стал Сталин. И далее. Вы, видимо, уже обратили внимание на неодновременное образование всех высших государственных и стратегических органов по руководству войной и жизнедеятельностью страны во время войны. Это произошло потому, что в предвоенный период эти вопросы не были решены правительством и Политбюро. Перед войной нарком обороны, то есть Тимошенко, Сергей Кремлев, и Генштаб, то есть Жуков, Сергей Кремлев, неоднократно просили Сталина, Молотова и Ворошилова рассмотреть проекты документов по организации Верховного командования, а также вопросы строительства командных пунктов Верховного командования и организации управления фронтами и внутренними округами. Но нам каждый раз говорили подождать с этими вопросами. А К.Е. Ворошилов был вообще противник каких бы, так в тексте, Сергей Кремлев, то ни было планов войны, опасаясь того, что они могут стать известными разведке противника, и в этой нелепости его нельзя было переубедить. Вначале относительно нелепости. Нас уверяют, что множество несоветских разведчиков заблаговременно предупреждало, в кавычках, тупицу Сталина о предстоящей войне. Однако это автоматически означает, что о германских и японских планах войны Сталин узнавал именно благодаря той, в кавычках, нелепости, которой опасался, в кавычках, глупец Ворошилов, но которую напрочь исключал, в кавычках, предусмотрительный Жуков. Мы, знающие о планах потенциального противника, это по Жукову норма. А противник, знающий о наших планах, это по Жукову нелепость. Ну-ну. И не против, в кавычках, планов войны выступал, конечно, Ворошилов, а против сомнительного бумаготворчества насчет новых схем управления и прочего, включая строительство командных пунктов и тому подобное. Эта возня действительно могла дать толчок такой утечке информации, какую Гитлер с надеждой ждал всю первую половину 1941 года и злился, что русские не дают убедительного повода к превентивной войне. Далее. Если бы нарком обороны Тимошенко, начальник генштаба Жуков, начальники управлений видов и родов войск наркомата обороны, руководство приграничных военных округов с весны 1941 года действительно жили близостью войны, как в этом уверяет Георгий Константинович, то начало войны было бы совершенно иным. Мы знаем достаточно, чтобы согласиться с такой констатацией. Можно было и полевые аэродромы замаскировать, и технику рассредоточить, и вопросы связи и снабжения заранее решить, и формирование новых соединений проводить ответственнее, и дислокацию войск по плану прикрытия выстроить умнее. А при этом надо было постоянно контролировать ситуацию на местах в реальном масштабе времени. И не только по донесениям, а обязательно в режиме оперативной активной обратной связи и лично. Вот чем надо было заниматься военному ведомству. А не надоедать высшему политическому руководству прожектами перестройки государственного управления на случай войны. Ведь если бы война началась штатно, то ничего особого перестраивать не пришлось бы. Имелись устоявшиеся органы политического управления. Политбюро, аппарат ЦК, аппарат Верховного Совета, органы хозяйственного управления, Совнарком и Госплан СССР, а также и органы военного управления, НКО, НКВМФ и Генштаб. Если бы все шло штатно, то и бомбоубежища для столичных штабов не потребовались бы. Думал ли Сталин, что Павлов сдаст Минск через неделю после начала войны? Создавать чрезвычайные органы управления можно и нужно лишь в чрезвычайных обстоятельствах. И поскольку безответственность и нераспорядительность при всей внешней загрузке перед войной аппарата Тимошенко и Жукова и их самих с начала войны создала эти самые чрезвычайные обстоятельства, пришлось создать чрезвычайный орган управления – Государственный комитет обороны, который сосредоточил в себе всю полноту управления страной. Предусмотреть же заранее, что его вроде бы соратники и сотрудники, а также подчиненные этих сотрудников доведут до чрезвычайных мер, Сталин не мог. Он сам был воплощенным долгом и предполагал это в других. Когда в декабре 1944 года генерал де Голль спросил у Сталина, почему он так много работает, Сталин в соответствии с официальной записью беседы ответил, что, цитата, «это, во-первых, дурная русская привычка, а во-вторых, объясняется большим размахом работы и той ответственностью, которая возлагается на него таким размахом работы». Увы, у многих сотрудников Сталина по военному и прочим ведомствам размах был. А вот ответственность. Что было делать Сталину? Отыскивать новых? Где? Есть то ли апокриф, то ли быль о том, как Сталин в ответ на некое замечание сказал: «Нет у меня других членов Союза советских писателей». Вот так и с военными кадрами. Надо было начаться в войне с ее жесткими квалификационными требованиями, чтобы неизвестные лично Сталину генерал-майоры начали восхождение к маршальским звездам и местам на проводимых лично Сталиным совещаниях. Да, перед войной многие работали много, в том числе и Тимошенко с Жуковым. Но в чем же сказались результаты этой работы сразу после 22 июня 1941 года? Результаты работы Сталина к 22 июня 1941 года были налицо. Мощный промышленный оборонный потенциал России, обеспечивающий перспективы своего развития, а также мощная, в принципе, и неплохо оснащенная, с отличными перспективами Красная Армия. Наконец, результатом деятельности большевика Сталина стали не менее 30-40 миллионов новых, преданных России и советской власти граждан, которые с начала войны быстро и сознательно перешли на военный режим жизни. А каковы результаты работы НКО и Генштаба? Стоящие крыло к крылу, как на параде сотни боевых самолетов, разбомбленные на земле в первые же часы войны, лишенные боевого управления соединения, отсутствие устойчивой радиосвязи даже в звене фронт армии, не говоря уже о звене корпус дивизии, а тем более дивизия полк. Неужели армейское руководство не смогло бы в последние предвоенные годы, если бы сознавало всю важность задачи, обеспечить войска парой тысяч надежных радиостанций с достаточным радиусом действия? Но это Сталин мог еще в 1934 году беспокоиться об установке раций на боевые самолеты. А, скажем, Тухачевский даже в 1937 году видел перспективный вариант связи на поле боя в посыльных собаках. Подобной, оторванной от реальных нужд дня Тухачевской отрыжкой, часть руководства РКК страдала не только в 1941, но даже в 1942 году. И с начала войны Сталин неожиданно столкнулся с необходимостью все более переводить линии чисто военного управления на себя. И тут, конечно, не обошлось без накладок. Но была ли в том вина Сталина? В начале хрущевского марта 1964 года маршал Жуков утверждал именно это, написав в письме В.Д. Соколову. До 10 июля главкомом и председателем Ставки был Тимошенко, но это был юридический главком. А фактически ГК был Сталин. Без утверждения Сталина Тимошенко не имел возможности отдать войскам какое-либо принципиальное распоряжение. Сталин ежечасно, выделение везде мое, Сергей Кремлев, вмешивался в ход событий, в работу главкома по несколько раз в день, вызывал главкома Тимошенко и меня в Кремль, страшно нервничал, бронился и всем этим только дезорганизовал и без того недостаточно организованную работу главного командования в осложнившейся обстановке. Уважаемый Георгий Константинович не мог знать в 1964 году, что в 2008 году издательство «Новый хронограф» тиражом в 350 экземпляров издаст тетради, журналы, записи лиц, принятых И.В. Сталиным в Кремле, Сергей Кремлев, в 1924-1953 годах, извлечение из которых в 1995 году обнародовал генерал Горьков. В кремлевском журнале фиксировались даже пятиминутные визиты. И вот сводка данных по пребыванию Тимошенко и или Жукова в Кремле у Сталина с 22 июня по 10 июля 1941 года. 22 июня. Тимошенко-Жуков. Вход в 5.45, выход в 8.30. 23 июня. Тимошенко. Вход в 3.30, выход в 6.10. Вход в 18.59, выход в 20.45. Вход в 23.55. Выход в 0.55. 24 июня. Тимошенко. Вход в 17.30. Выход в 20.55. 25 июня. Тимошенко. Вход в 1:40. Выход в 5.50. Вход в 20.20. Выход в 24.00. 26 июня. Тимошенко. Вход в 13.00. Выход в 16.10. И вход в 21.00. Выход 22.00. Жуков. Вход в 15.00 и выход в 16.10. Жуков. Вход 15.00 и выход в 16.10. И ход 21.00. Выход 22.00. 27 июня. Тимошенко, Жуков. Вход 21.30. Выход 23.00. 28 июня. Тимошенко, Жуков. Вход 21.30. Выход 23.10. 29 и 30 июня приема не было. 1 июля. Тимошенко, Жуков. Вход 16.50. Выход 19.00. 2 июля. Тимошенко, Жуков. Не были. 3 июля. Тимошенко, Жуков. Не были. 4 июля. Жуков. Вход 18.55. Выход 20.10. 5 июля. Жуков. Вход 14.30. Выход в 15.30. 6 июля. Жуков. Вход 22.35. Выход в 1:40. 7 июля. Тимошенко, Жуков. Не были. 8 июля. Тимошенко, Жуков. Не были. 9 июля приема не было. 10 июля. Тимошенко, Жуков. Не были. И снова в кремлевском кабинете Сталина Жуков появляется лишь 17 июля, а Тимошенко вместе с Жуковым 18 июля. Что, конечно, не означает, что новый верховный главнокомандующий целую неделю не встречался со своими заместителями. Просто Сталин в эти дни сам много времени проводил ставки. Эта внешне скупая хронология на самом деле очень красноречива и драматична. В самые первые дни Сталин вместе с рядом членов политического руководства, Молотовым, Берией, Маленковым и другими, принимает доклады двух своих ближайших тогда военных сотрудников, Тимошенко и Жукова, и порой подолгу обсуждает с ними ситуацию. При этом Сталин дергает сразу двоих, Тимошенко и Жукова, более раза в день, лишь 26 июня, что и понятно. К тому дню стал ясен масштаб катастрофы, но еще было неясно, как ей противодействовать. Тут и сам задергаешься, и других дернешь. К началу июля 1941 года управление начинает налаживаться. И Сталин, временно оставив войну в основном на Тимошенко и Жукова, как-то расшивает внешнеполитические проблемы. Принимая 8 и 10 июля английского посла Крипса, Сталин примет его еще и 12 июля, а затем наступит перерыв до 21 июля. Однако никаких по нескольку раз в день, не говоря уже о ежечасно, на самом деле мы видим не было. Так, несколько строчек из письменного свидетельства такого, казалось бы, авторитетного участника событий, как маршал Жуков, полностью искажают картину сути и характера деятельности Сталина в начальный период войны. Причем с вечера 22 июня 1941 года по вторую половину дня 26 июня 1941 года Жуков вообще не имел возможности непосредственно наблюдать работу Сталина. Потому что не позднее 16.00 22 июня он получил указание Сталина вылететь в Киев и оттуда с Хрущевым выехать в штаб Юго-Западного фронта для выяснения обстановки, оставив в генштабе за себя Ватутина. В своих мемуарах Георгий Константинович этот момент излагает тоже искаженно. Мол, Сталин дал им указание по телефону приблизительно в 13 часов, а минут через 40 Жуков был уже в воздухе. На деле Жуков 14.00 22 июня 1941 года вошел вместе с Тимошенко в кабинет Сталина и вышел оттуда лишь 16.00, надо полагать, для того, чтобы сразу же ехать на аэродром. К тем дням относится показательный разговор ГК Жукова по телефону БОДО с командующим 5-й армией М.И. Потаповым, состоявшийся 17 часов 24 июня 1941 года, из которого я приведу лишь один фрагмент. Жуков. В отношении авиации меры будут приняты. По радио от вас ничего не получено и не расшифровано. Надо будет выслать на самолете специалиста для выяснения технических разногласий в радиопередаче и в расшифровке. Надо-то надо, но это надо было отрабатывать до 22 июня. Сергей Кремлев. Как действуют ваши КВ и другие? Пробивают ли броню немецких танков и сколько примерно танков потерял противник на вашем фронте? Потапов. Мне подчинена 14-я авиадивизия, которая с утру сегодняшнего дня имела 41 самолет. В приказе фронта указано, что нас прикрывают 62-я и 18-е бомбардировочные дивизии. Где они, мне неизвестно, связи с ними у меня нет. Танков КВ больших имеется 30 штук. Все они без снарядов к 152-мм орудиям. У меня имеются танки Т-26 и БТ, главным образом старых марок, в том числе и двухбашенные. Безнадежное старье, Сергей Кремлев. Танков противника уничтожено примерно до сотни. Жуков. 152-мм орудие КВ стреляют снарядами 9-30-х годов. Поэтому прикажите выдать немедленно бетонобойные снаряды 9-30-х годов и пустить их в ход. Будете лупить танки противника вовсю. Порой утверждают, что Сталин заранее выстроил дислокацию войск так, чтобы заманить вермахт на русские просторы. Но я не думаю, что Сталин сознательно завлекал Гитлера вглубь России, как Барклай-де-Толли и Кутузов Наполеона. В действительности, в начале войны то и дело приходилось, увы, импровизировать. И не только Сталину, но и Жукову, как видим. Не всегда импровизации Сталина были удачными, особенно его указания о необходимости при отходе поджигать леса. Над этим сталинским промахом исследователи типа в кавычках Суворова сегодня издеваются. Но реального отрицательного значения этот промах не имел. Леса не жгли. 26 июня 1941 года Жуков был уже в Москве. Но об этом тоже вспоминал позднее неточно, утверждая в мемуарах, что прилетел в Москву якобы поздно вечером и прямо с аэродрома направился к Сталину, в кабинете которого уже, цитата, «стояли на вытяжку Тимошенко и Ватутин». Жуков, как я понимаю, действительно по прилете в Москву сразу уехал в Кремль. Однако первый раз был у Сталина не поздно вечером, а в 3 часа дня. Тимошенко и Ватутин были там с 13:00. Причем в кабинете находились также Берия, Каганович, Маленков, Буденный, Жигарев, Ворошилов, Молотов, Федоренко, нарком ВМФ Кузнецов. Так что вряд ли Тимошенко и Ватутин стояли на вытяжку перед Сталиным и прочими с 13:00 до 15:00. И мои уточнения не придирки. Ведь из таких мелких, пусть и невольных искажений, участниками событий, тех или иных фактов, потом уже другими составляются крупные сознательные и злонамеренные подтасовки исторических событий и пасквили на Сталина и его эпоху. Тот же писатель Соколов описывал ведь события со слов самого Жукова, однако описывал то, чего не было. В некоторое оправдание Георгия Константиновича скажу, впрочем, что в своих мемуарах 1971-го, Брежневского года, он написал о Сталине в основном впечатляюще и убедительно, особенно на страницах 278-284. И это при том, что в письме, например, писателю Соколову в марте 1964-го, Хрущевского года, Жуков, как это ни прискорбно, фактически оклеветал Сталина, написав так. «Ставка мыслилась как коллективный орган Верховного Главнокомандования. Фактически же Сталин почти никогда не собирал ставку в полном составе. В начале войны со Сталиным было очень и очень трудно работать. Он прежде всего тогда плохо разбирался в способах, методах и формах ведения современной войны. Все его познания были глубоко дилетантские, и нам нужна была большая выдержка и способность коротко и наглядно доложить обстановку и свои предложения». Непонятно, зачем для этого требовалась какая-то особая выдержка, Сергей Кремлев. «Надо отдать должное Сталину. Он упорно работал над собой, чтобы освоить военное дело. Сталин недооценивал значение и роль генерального штаба в современной войне, этого единственного и важнейшего рабочего органа Наркомата обороны и Ставки Верховного ГК. Особенно отрицательной стороной Сталина на протяжении всей войны было то, что, плохо зная практическую сторону подготовки операций фронта, армии и войск, он ставил совершенно нереальные сроки начала операции. Мне и Василевскому часто приходилось выслушивать оскорбительные слова от Сталина». И так далее. Предлагаю читателю сравнить вышеприведенные строки, относящиеся к очернившей Сталина-Хрущевской эпохе, со строками, приводимыми ниже и взятыми из прижизненного издания «Воспоминаний и размышлений» Г.К. Жукова в 1971 году. Здесь, мне кажется, уместным несколько слов сказать о работе самой Ставки и И.В. Сталине. У Ставки другого аппарата управления, кроме Генерального штаба, не было. Приказы и распоряжения Верховного Главнокомандования, как правило, шли через Генеральный штаб. Разрабатывались и принимались они обычно в Кремле, в рабочем кабинете И.В. Сталина. Обсуждение в Ставке важных стратегических решений проходило, как правило, при участии членов Государственного комитета обороны. Обычно приглашались руководители Генерального штаба, командующие военно-воздушными силами, артиллерией, начальник главного автобронетанкового управления, начальник тыла Красной армии, руководители других главных и центральных управлений Наркомата обороны. Командующие фронтами вызывались в Ставку при рассмотрении вопросов, относящихся к их компетенции. Иногда бывали конструкторы самолетов, танков, артиллерии. Разве это свидетельство отсутствия коллегиальности в работе Ставки и недооценки Сталиным роли Генштаба? Продолжаю цитирование мемуаров Г.К. Жукова образца 1971 года. Стиль работы Ставки был деловой, без нервозности. Свое мнение могли высказать все. Ива Сталин ко всем обращался одинаково строго и довольно официально. Он умел слушать, когда ему докладывали со знанием дела. Кстати сказать, как я убедился за долгие годы войны, Ива Сталин вовсе не был таким человеком, перед которым нельзя было ставить острые вопросы, с которым нельзя было спорить и даже твердо отстаивать свою точку зрения. Если кто-нибудь утверждает обратное, прямо скажу, их утверждения неправильны. Рабочим органом Ставки был Генштаб. Идти на доклад в Ставку к Иве Сталину, с картами, на которых были хоть какие-то белые пятна, сообщать ему преувеличенные данные было невозможно. Ива Сталин не терпел ответов наугад, требовал исчерпывающей полноты и ясности. У Иве Сталина было какое-то особое чутье на слабые места в докладах или документах. Он тут же обнаруживал и строго взыскивал с виновных за нечеткую информацию. Обладая цепкой памятью, он хорошо помнил сказанное. Не упускал случая довольно резко отчитать за забытое. Поэтому штабные документы мы старались готовить со всей тщательностью. Однако при всей тяжести положения на фронтах, в целом в Генштабе сразу же установилась деловая и творческая обстановка. Но простите, а кто же как не верховный главнокомандующий был исходным импульсом для такой работы? И документы, в которых он обнаруживал малейшую неточность, разве не относились к чисто военным, стратегическим и оперативным вопросам? А вот объективный портрет Сталина, данный Георгием Константиновичем уже на излете жизни, в тех же воспоминаниях и размышлениях. Невысокого роста, вообще-то ГК Жуков сам был не из гигантов, а Сталин имел рост примерно 170 сантиметров, Сергей Кремлев. И непримечательно с виду И.В. Сталин производил сильное впечатление. Лишенный позерства, он подкупал собеседника простотой общения. Свободная манера разговора, способность четко формулировать мысль, природный аналитический ум, большая эрудиция, редкая память даже очень искушенных и значительных людей заставляли во время беседы с И.В. Сталиным внутренне собраться и быть начеку. Ива Сталин смеялся редко, но юмор понимал и умел ценить остроумие и шутку. Читал много и был широко осведомленным человеком в самых разнообразных областях. Его поразительная работоспособность, умение быстро схватить материал позволяли ему рассматривать и усваивать за день такое количество самого различного фактологического материала, которое было под силу только незаурядному человеку. И, наконец, данная Жуковым в момент истины за 3 года до смерти оценка Сталина с позиции полководца. И.В. Сталин всегда много занимался вопросами вооружения и боевой техники. Надо отдать ему должное, он неплохо разбирался в качествах основных вооружений. Как военного деятеля И.В. Сталина я изучил досконально, так как вместе с ним прошел всю войну. И.В. Сталин владел вопросами организации фронтовых операций и операций групп фронтов и руководил ими с полным знанием дела, хорошо разбираясь в больших стратегических вопросах. Эти способности И.В. Сталина как главнокомандующего особенно проявились, начиная со Сталинграда. В руководстве вооруженной борьбой в целом И.В. Сталину помогали его природный ум, богатая интуиция. Качество для полководца одно, между прочим, из главных, Сергей Кремлев. Он умел найти главное звено в стратегической обстановке и, ухватившись за него, оказать противодействие врагу, провести ту или иную наступательную операцию. Несомненно, он был достойным верховным главнокомандующим. Современный читатель может, впрочем, сказать, а судьи кто? Ведь Резун, Солонин, да и Юрий Мухин открыли нам глаза на самого Жукова. Бездарного, жестокого, грубого. Вот этот кровавый солдафон и хвалил кровавого тирана, при котором нахватал 3 геройских звезды. Что ж, попробуем и с этим немного разобраться. Каков подлинный масштаб человека, можно хорошо понять, если изучить публичные оценки, данные ему тогда, когда этот человек попадает в опалу. Посмотрим, что говорили о только что снятом министре обороны СССР маршале Жукове и его военные коллеги на Октябрьском 1957 года пленуме ЦК КПСС. Я приведу высказывание по изданному Фондом Демократия в 2001 году сборнику «Георгий Жуков. Стенограмма Октябрьского 1957 года пленума ЦК КПСС и другие документы». Заметив, что маршалы, выступавшие тогда, сказали много жестких слов в адрес Жукова, типичное высказывание начальника генштаба Соколовского, необычайно тщеславная личность, и бывшего министра не жалели. Тем не менее, никто не поставил под сомнение масштаб Жукова как полководца и не отвергал его заслуг военного времени. Скажем, тот же маршал В. Д. Соколовский заявил, «Вы помните, когда в 1946 году Жуков попал в опалу? Не вдавая здесь в суть, замечу лишь, что за дело, Сергей Кремлев. То по существу в защиту Жукова выступили только 2 человека – Конев и я». Рокоссовский тоже, вообще-то, выступал тогда объективно, Сергей Кремлев. А вот и сам маршал Конев. «Я давно знаю товарища Жукова и должен заявить, что всегда видел в нем крепкого и способного военачальника». Маршал М. И. Казаков. «В годы Великой Отечественной войны мы высоко ценили полководческий талант товарища Жукова, и даже личные обиды, когда приходилось очень крепко от него получать, мы не принимали в расчет ради дела». Маршал Р. И. Малиновский. «Жуков, конечно, очень сильный человек, очень одаренный человек. Это сильный характер. Большое дело сделал на войне, я его уважаю за это и буду уважать за то, что он сделал для Родины». И это при том, что Малиновский начал свою речь с признания. «Я всегда шел на работу с ним, откровенно вам скажу, с очень агрессивными намерениями. Зная его, я шел с намерениями. Будет мне хамить, я буду хамить. Если, не дай бог, вдарит, так я сдачи дам». Маршал А. Еременко бурно, и вообще-то не без оснований, оскорблялся за преувеличение Жуковым собственных заслуг в деле Сталинградской битвы. Но и Еременко признавал, что товарищ Жуков – уважаемый товарищ. А вот вечно лавирующий Микоян. «Товарищи, заслуги у товарища Жукова, конечно, есть, и никто не хочет их оспаривать». И даже сам Хрущев сказал так. «Не надо умалять его роль. Он, как солдат, хорошо вмешивался и помогал. А то получается, что мы Жукова будем принижать как военного, а он, как военный, показал себя хорошо. Как мы видим, воинские достоинства Жукова признавали даже тогда, когда он, опять-таки за дело, был снят с поста министра обороны». И уже выше приведенные цитаты снимают, на мой взгляд, все инсинуации в адрес Жукова, тем более, что грехов у Георгия Константиновича и реальных всегда хватало. Еще со времен командования полком, о чем вспоминал маршал Тимошенко. Но если Жуков был состоятелен как полководец и военачальник, то значит его суждения о военно-профессионализме Сталина никак нельзя назвать некомпетентными. Приведу еще один фрагмент стенограммы Октябрьского 1957 года пленума ЦК. Вернувшийся из Польши, где он был министром обороны, маршал Рокоссовский, выступая на пленуме, тоже говорил о положительных качествах Жукова. Однако отметил, что, цитата, «основным недостатком товарища Жукова во время войны была грубость. Он мог оскорбить человека, унизить. Самый человечески привлекательный и наиболее талантливый из блестящих советских полководцев Константин Константинович вспоминал. Такой эпизод был под Москвой, когда я находился непосредственно на фронте, где свистели пули и рвались снаряды. В это время вызвал меня к ВЧ Жуков и начал ругать меня самой отборной бранью. Почему войска отошли на 1 километр? Угрожал мне расстрелом». И сразу же, что было тогда актом высокого гражданского мужества, Рокоссовский вспомнил о своем верховном главнокомандующем. «Совершенно иной разговор у меня был с товарищем Сталиным. Тяжелый момент под Москвой меня вызвали к ВЧ для разговора со Сталиным. Я предполагал, что меня как командующего 16-й армией будут ругать. И считал, что со стороны Сталина будет такая же брань. Немедленно снимут с работы и расстреляют. Но до сих пор у меня сохранилось теплое, хорошее воспоминание об этом разговоре. Товарищ Сталин спокойно, не торопясь, просил доложить обстановку. Я начал рассказывать детально, но он меня оборвал и сказал: «Не нужно, вы командующий, я вам верю». Это был разговор полководца, человека, который сам учитывает обстановку, в которой мы находились. Кроме воспоминаний могу привести фрагмент документа записи переговоров по прямому проводу Ива Сталина с командующим Калининским фронтом И.С. Коневым 12 декабря 1941 года. Это был период успешного развития нашего контрнаступления под Москвой. Самые тяжелые дни войны были как-никак позади, и Сталин мог позволить себе больше психологический нажим на военачальника, чем во времена немецкого наступления в октябре 1941 года. Но вот как он это делал. Калининский фронт. У аппарата Конев. «Москва. У аппарата Сталин, Шапошников, Василевский. Действия вашей левой группы нас не удовлетворяют. Вместо того, чтобы навалиться всеми силами на противника и создать для себя решительный перевес, вы, как крохобор и кустарь, вводите в дело отдельные части, давая противнику изматывать их. Требуем от вас, чтобы крохоборскую тактику заменили вы тактикой действительного наступления». Конев. «Докладываю, все, что у меня было собрано, брошено в бой. Дело осложнило оттепель через реку Волгу, тяжелых танков переправить не удается». Выделение мое, Сергей Кремлев. «Лично не удовлетворен командиром 31 Юшкевичем, приходится все время толкать и нажимать, в ряде случаев принуждать под угрозой командиров дивизий». Комментируя эту запись, надо, пожалуй, заметить вот что. По своей маневренности и динамичности, по территориальному размаху и размаху боевых действий, Великая Отечественная война, то есть та часть Второй мировой войны, которая велась на Восточном фронте, была беспрецедентной. И порой военачальники в ходе этой войны по отношению к вышестоящим невольно вели себя в некотором смысле как дети, потому что им часто приходилось оправдываться. А оправдываться так часто им приходилось потому, что объективно они нередко не успевали за остановкой. И они порой как дети пытались свалить вину на других, как вот Конев на Юшкевича. Но и Сталин вел себя как полководец с пониманием этого непростого психологического обстоятельства. Поэтому он, сознательно задев самолюбие командующего фронта обидной оценкой того, как крахобора, затем, не перебивая, спокойно выслушал доклад Конева и закончил разговор тоже спокойно. Сталин. Больше вопросов нет. Я думаю, что вы поняли данные вам установки. Действуйте смело и энергично. Все. До свидания. Конев. Понял, все ясно. Принято к исполнению. Нажимаю вовсю. Сталин. Все, до свидания. И ведь кроме полководческих забот на Сталина каждый день наваливались проблемы экономические внутри и внешнеполитические, кадровые и даже культурные. Слово о кадровых проблемах, а точнее о кадрах Сталина. И еще конкретнее о помянутом Коневе командире 31 Юшкевиче. 44-летний в 1941 году командующий 31-й армией Калининского фронта Василий Александрович Юшкевич был культурным, умелым и отважным военачальником. Окончив в 1915 году Виленское военное училище, он успел покомандовать в Первую мировую войну взводом и ротой. Гражданскую командовал ротой, батальоном, полком на Врангельском фронте. Дважды учился на академических курсах. С 1930 года командир славной 100-й стрелковой дивизии. Перед войной ею командовал Русьянов. С 1936 года командир 13-го стрелкового корпуса. Воевал в Испании, а Великую Отечественную войну начал командиром 44-го стрелкового корпуса ЗАПОВА. С боями отступал. В августе 1941 года был назначен командующим 22-й армией Западного фронта. С октября 1941 года командующий 31-й армией Калининского фронта, которая освобождала Калинин. Юшкевич вполне успешно воевал до августа 1944 года. Когда был освобожден от должности командующего 3-й ударной армией и принял Одесский военный округ. Умер в 1951 году, 54 лет от роду. Награжден двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красной Звезды, орденами Суворова и Кутузова первой степени, орденом Красной Звезды, типичный генерал из второго круга военных сотрудников Сталина времен войны. Но как Сталин управлял непосредственно войной? Где здесь истина? Кем он был как полководец? Дилетантом, более-менее освоившим ремесло к середине войны при помощи Жукова и Василевского? Или сразу являлся самобытным полководцем, точно видевшим ситуацию уже с первых дней своего главнокомандования? Думаю, для объективного исследования эпохи ответ очевиден. Сталин перед войной не предполагал, что с начала войны ему придется, кроме общего управления государством, заниматься и непосредственно полководческой деятельностью. И когда профессионалы провалились и не оправдали его расчетов, он стал феноменально быстро образовывать себя как полководца. Образовывать как самостоятельно, так и при помощи аппарата Ставки, то есть генштабистов и своих военных помощников. И в силу своей несомненной комплексной гениальности Сталин в кратчайшие сроки стал выдающимся полководцем в чисто профессиональном отношении. Хотя в первый период войны он не избежал, естественно, ошибок. Однако Сталин умел быстро учиться, потому что учился и образовывал себя всю жизнь. Поэтому он, пусть и не сразу, выработал таки победный план войны и постепенно создал проигрышную для Гитлера ситуацию. Но перед этим он, похоже, испытал минуту слабости. С первых минут войны Сталин знал, что он как глава государства все делал правильно. И вовремя осторожничал, и вовремя отбросил в сторону колебания, вовремя разрешив армейским и флотским приведение войск в боевую готовность. Но армейцы его подвели. И как подвели? Прошла неделя войны, а 28 июня уже пал Минск. Немецкие танковые клинья рвали и рвали нашу и без того не очень-то прочную оборону. 28 июня 1941 года первым в кабинет Сталина вошли в 19 часов 35 минут Молотов, Маленков и Буденный, который, впрочем, через 15 минут вышел. В кабинете вскоре стало людно. Появились Тимошенко, Жуков, Булганин, главком ВВС Жигарев и другие. В 21.30 был вызван начальник разведупра генерал Голиков. Сталин слушал, говорил, утверждал приказы и распоряжения, датированные уже 29 июня. Два раза с 19.45 до 20.05 и с 24.00 до 00.15 в кабинете был нарком госбезопасности Меркулов. Вряд ли его информация радовала Сталина. В 22.00 на 10 минут появились летчики-испытатели Супрун и Стефановский, командиры формируемых по инициативе Супруна полков-испытателей. Время же пребывания в сталинском кабинете наиболее интересных для нас посетителей распределялось 28 июня так. Молотов с 19.35 до 00.50. Маленков с 19.35 до 23.10. Берия с 22.40 до 00.50. Микоян с 23.30 до 00.50. Как видим, все время с 19 часов 35 минут 28 июня 1941 года до почти часа ночи 29 июня 1941 года у Сталина просидел один Молотов, но за полчаса до полуночи в кабинет, где тогда находился и Берия, зашел Микоян и оставался там вместе с Молотовым и Берией до конца. Маленков ушел в ту ночь на полтора часа, если точно на 100 минут раньше последних посетителей кабинета Сталина. Что происходило там в эти последние 100 минут? Из всех, кто прошел 28 июня 1941 года через кабинет Сталина, лишь Молотов и Микоян были профессиональными революционерами и были знакомы с хозяином кабинета еще до революции. И не просто были знакомы, а вместе с ним эту революцию готовили. Так что разговор на излете рабочей ночи был наверняка всяким, не только деловым. Но то, что молодого, по сравнению со Сталиным, Молотовым и Микояном большевика Берию из кабинета не попросили, говорит об особом доверии Сталина к Берии, да и земляками они были. Но что было потом? Потом Сталин уехал на ближнюю дачу. Возможно, он уехал туда с Молотовым, Микояном и Берией, но так или иначе, с какого-то момента Сталин остался на даче один. Во-первых, он за первую неделю войны дико устал, все время был на людях, и ему, надо полагать, хотелось побыть наедине с собой. Во-вторых, на него вполне могла навалиться депрессия. И, похоже, навалилась. В журнале посещения кремлевского кабинета Сталина, как мы уже знаем, имелся двухдневный перерыв. Нет записей за 29 и 30 июня. Зато в письме Берии, написанном в 1953 году после ареста на имя Маленкова, но обращенном ко всем членам президиума ЦК, есть следующее место, где Лаврентий Павлович обращался к Молотову. «Вы прекрасно помните, когда в начале войны было очень плохо после нашего разговора с товарищем Сталиным, у него на ближней даче. Вы вопрос поставили ребром у вас в кабинете в Совмине, что надо спасать положение, надо немедленно организовать центр, который поведет оборону нашей Родины. Я вас тогда целиком поддержал и предложил вам немедленно вызвать на совещание товарища Маленкова. После мы все поехали к товарищу Сталину и убедили его о немедленной организации Комитета обороны страны». Есть подобные упоминания в записях бесед с Молотовым поэта Феликса Чуева и в других мемуарах, включая в кавычках «мемуары Хрущева», которые в ряде ключевых моментов лживы, но позволяют выносить верные суждения даже тогда, когда мы имеем дело с явной ложью. Хрущев был фигурой первого ряда, и хотя его в те дни в Москве не было, он явно слышал рассказы о тех днях от других фигур первого ряда – Молотова, Маленкова, Берии, Микояна, Кагановича. То есть некая инициативная поездка Молотова и Берии к Сталину на дачу была, и она, скорее всего, не могла произойти раньше вечера 29 июня. При этом, надо полагать, они прихватили с собой не только Маленкова, но и Кагановича, Микояна. И были, надо полагать, невеселые разговоры со Сталиным. И резкие слова Сталина наверняка были. И Сталин мог быть в тот момент даже растерян. Потому что как раз примерно через неделю после начала войны, после сдачи Минска, он почти неизбежно должен был испытать глубокий душевный кризис. Временный. Однако он его быстро, в считанные два десятка часов преодолел, и этот кризис на общей ситуации не сказался. Уже 30 июня 1941 года Сталин был на своем посту и назначил генерал-лейтенанта Н.Ф. Ватутина начальником штаба Северо-Западного фронта. Главным же событием дня 30 июня стало образование Государственного комитета обороны. И решение об этом весьма вероятно было принято на даче Сталина, а не в Кремле. В части непосредственного ведения войны власть с 23 июня 1941 года получила ставка главного командования. 10 июля 1941 года она была преобразована в ставку Верховного командования во главе со Сталиным. В части же остального по Конституции власть принадлежала Верховному Совету СССР и Совету Народных Комиссаров СССР. Но теперь надо было все свести еще в один кулак, и 30 июня 1941 года совместным решением Президиума Верховного Совета СССР, ЦК ВКПБ и Совета Народных Комиссаров СССР был образован Государственный комитет обороны, принявший на себя всю полноту власти в СССР. Итак, с 1 июля 1941 года Сталин опять был в своем кремлевском кабинете и до конца войны впрягся в ежедневную военную ляпку. Уже с 1 июля он, начиная с 16 часов 40 минут, принял до второй половины 2 июля 18 человек. С самого начала приема в кабинете, кроме Сталина, находились лишь 3 человека – Молотов, Берия и Маленков. Через 10 минут вошли Щербаков, Тимошенко и Жуков. И в таком составе разговор шел до 17:10, когда к присутствующим присоединился Каганович. В 19:00 Тимошенко и Жуков вышли, и я не исключаю, что в первые минуты их разговора со Сталиным тот высказал им все, что думает о них и о высшем генералитете РКК в целом. А возможно, он при всей жесткости тона говорил только о деле, вначале подробно ознакомившись с текущим положением. Ведь он уже понял, что скоро ему самому придется взяться за руководство не только тылом, но и фронтом. А ведь еще в конце 1940 года Сталин не принимал прямого участия в играх военных. Я вкладываю в последнее сообщение буквальный смысл, имея в виду те две оперативно-стратегические игры, которые нарком обороны СК Тимошенко провел с 2 по 6 и с 8 по 11 января 1941 года после завершения декабрьского 1940 года совещания высшего командного состава РКК. Содержание и обстоятельства этих игр сами по себе давно стали предметом злонамеренного мифотворчества в кавычках исследованиях историков, художественной литературе и кинематографе. При этом Сталина делают как участником декабрьского совещания, так и этих игр. А генерала армии Жукова, в кино исполнение актера Ульянова, непонятным пророком, который депредугадал в начале января 1941 года верное направление немецких ударов. Что ж, на этих играх нам надо остановиться отдельно. Повторяю, Сталина ни на играх, ни на совещании не было. В действительности из высшего руководства в совещании приняли участие Жданов и Маленков. А Сталин и другие члены Политбюро присутствовали лишь на разборе игр в Кремле 12 января 1941 года. На октябрьском 1957 года пленуме ЦК КПСС маршал Еременко кое-что за давностью лет перевирая вспоминал. Потом было совещание в декабре 1940 года у Сталина. Тут присутствуют многие товарищи, которые там были. Как мы выглядели на этом совещании? Сталин дал указания, толковые указания. Какими должны быть дивизии с точки зрения подвижности? Какое соотношение родов войск? Целый ряд указаний был, но ничего не было выполнено. Все присутствовали, знают, в истории эти указания записаны. Так что сейчас обелять себя неправильно. Указания-то Сталин давал, но не в декабре 1940 года, а 12 января 1941 года. Однако не в том даже соль вопроса. Сегодня эти игры начала 1941 года подают как некий выдающийся пример якобы стратегического превосходства Жукова, игравшего за немцев. Мол, Жуков полностью предвосхитил планы вермахта и разгромил Павлова на картах в той же манере, в какой Павлова через полгода реально разгромил командующий войсками группы армий «Центр» фон Бок при помощи танковых групп Гудериана и Гота. Но, во-первых, Жуков играл за немцев в синюю сторону против красной стороны, за которую играл Павлов, лишь в первой игре. Во второй игре за бывших синих, теперь западных, играл уже Павлов, а за бывших красных, теперь восточных, играл Жуков. Во-вторых, вот что сказано в справке об оперативно-стратегических играх, проведенных с участниками декабрьского 1940 года совещания высшего командного состава РКК. Смотрите русский архив «Великая Отечественная», том 12, в скобках 1. М. Терра, 1993, страница 388-390. По условиям игр, западные осуществили нападение на восточных. Естественно бы выглядело рассмотрение в играх вариантов отражения такого нападения. Но самым существенным недостатком игр явилось то, что из розыгрыша полностью исключались операции начального периода войны. Выделение везде мои. Сергей Кривлев. Из заданий для сторон на первую игру видно, что западные, осуществив 15 июля 1941 года нападение на восточных, к 23-25 июля достигли рубежа Шауляй, Каунас, Лида, Скидель, Осовец, 70-120 километров от государственной границы. Но затем, под ударами восточных, к 1 августа были отброшены с указанного рубежа в исходное положение. И уже с этого положения разыгрывались дальнейшие действия сторон. По такому же сценарию начиналась война и во второй игре. Ни на совещании, ни на играх их участники даже не пытались рассмотреть ситуацию, которая может сложиться в первых операциях в случае нападения противника. Итак, одна эта справка в сочетании с исторической конкретикой тех игр, о которых она сообщает, для измышлений типа, в кавычках, сенсации, резуна, Солонина и так далее, просто убийственно. Как, скажем, они объяснят тот факт, что Сталин, планируя, по их утверждениям, к лету 1941 года превентивный удар по немцам, не удосужился санкционировать проведение хотя бы одной оперативно-стратегической игры в формате наступления РККА, зато санкционировал целых две штабные игры в формате отражения удара немцев. В справке справедливо констатируется, что утверждение маршала М.В. Захарова о том, что игры проводились якобы для отработки некоторых вопросов, связанных с действиями войск в начальный период войны, лишены основания. Эти вопросы не значились в учебных целях игры, поэтому не рассматривались. При этом в обеих играх действия сторон в направлениях на Брест, Барановича не разыгрывались, хотя именно такие удары гитлеровцев в начале войны привели к окружению советских войск в Белостовском выступе. Не сомневаюсь, что именно по указанной причине маршал Жуков в своих мемуарах написал об этой игре скупо и невнятно. В январе 1941 года оперативно-стратегическое звено командного состава РККА разыгрывало на картах такой вариант военных действий, который реальными западными, то есть Германией, не намечался. То есть генерал армии Жуков никаких триумфальных бумажных побед над генералом армии Павлова не одерживал. В первой игре красные, восточные, Павлов, всего лишь не выполнили поставленные им задачи по окружению разгрома синих, западных, Жукова, Восточной Пруссии. Вообще-то это весьма странно. Говоря языком современным, формат штабных игр в начале января 1941 года просто обязан был предусматривать такую учебную задачу, которая в своей исходной точке имела бы именно начальный период войны. Само наличие Белостокского выступа рождало у немцев соблазн сходящимися танковыми ударами создать здесь котел. Но этот вариант организаторами игр почему-то не рассматривался. К слову, вины Жукова тут нет. В период подготовки замысла январских штабных игр он еще пребывал в должности командующего войсками Киевского особого военного округа, передав свои обязанности Кирпоносу и сменив Мерецкого на посту начальника генштаба лишь в январе 1941 года, после игр. Так что странный замысел игр это на наркоме Тимошенко, начальнике генштаба Мерецкого и заместителя Мерецкого Ватутине. Надо указать и на еще одно более чем странное обстоятельство, отмеченное в справке. Почему-то подавляющее большинство участников игр руководило в них объединениями безотносительно к тому, какие объединения они реально возглавляли в начале 1941 года. И почти никому из них в начале войны не пришлось действовать там, где они действовали в играх. Так, во второй игре из семи армий Юго-Западного фронта Восточных только одной командовал на карте реальный командарм 6-й армии И.Н. Музыченко и на том направлении, где реально дислоцировалась подчиненная ему армия к началу войны. В основном же за реальных, стоящих на западной границе командиров, которым через полгода пришлось отражать реальную агрессию, в январе 1941 года играли командующие войсками Архангельского, Забайкальского, Закавказского, Ленинградского, Московского, Одесского, Приволжского, Северокавказского, Среднеазиатского и Уральского военных округов. Этот кадровый подход можно, пожалуй, сравнить с заменой лыжников, готовящихся к серьезным зимним соревнованиям тоже лыжниками, но приученными кататься на водных лыжах. Такой вот состав участников войны на картах подготовил за полгода до реальной войны тогдашний начальник генерального штаба РККА генерал армии Мерецков, а нарком Тимошенко его утвердил. И я думаю, а что если бы в кавычках не профессионал Сталин раньше всерьез вмешался в подобные игры профессиональных военных? Не после 22 июня 1941 года, а хотя бы за год до этого дня. Началась бы война так, как она началась? Думаю, вряд ли. Однако Сталин был, увы, не всеведущ, и стать полководцем ему пришлось по необходимости, после провалов ряда в кавычках профессионалов.